Глава 49. Природа диких существ. Чтобы приблизиться к любому по-настоящему дикому существу, необходима осторожность. Хитрость бесполезна. Они сразу распознают ложь и ловушку, хотя дикие существа могут играть в хитрость и во время игры даже оказаться ее жертвами, но поймать их подобным образом на самом деле нельзя никогда. Также с неторопливой осторожностью, а не с хитростью, надо подходить к этой женщине. Дикость ее существа такова, что я боюсь приближаться к ней слишком быстро, даже в рассказе. Если я буду неосторожен, то могу напугать саму идею о ней, и она улетучится. Поэтому во имя неторопливости и осторожности я буду рассказывать о том, как встретил ее. А чтобы сделать это, мне следует поведать о событиях, которые привели меня, против моего желания, за реку в Имре. Я окончил первую четверть с 3 серебряными талантами и 1 йотой. Не так давно это бы показалось мне всеми сокровищами мира. Теперь я просто надеялся, что этого будет достаточно для оплаты еще 1 четверти и койки в гнездах. Последний оборот каждой четверти в университете предназначался для экзаменов. Занятия отменялись, и магистры ежедневно посвящали несколько часов принятию экзаменов. Сумма платы за следующую четверть основывалась на твоем экзаменационном выступлении. Лотерея определяла, в какой день и час ты будешь проходить экзамен. Многое зависело от короткого собеседования. Неправильный ответ или отсутствие ответа на несколько вопросов легко могли удвоить плату. Из-за этого жребии на более поздние дни оборота высоко ценились. Они давали студентам больше времени на учебу и подготовку. После лотереи разыгрывалась бурная торговля экзаменационным временем. Каждый пытался выменить подходящее ему время на деньги или услуги. Я оказался достаточно удачлив и вытянул середину утра возжигания, последнего дня экзаменов. Если бы я захотел, то мог бы продать свой жребий, но я предпочел оставить больше времени на подготовку. Я знал, что мое выступление должно быть блестящим, поскольку некоторые магистры имели обо мне более чем нелицеприятное мнение, о моем предыдущем трюке с подслушиванием не могло быть и речи. Теперь я знал, что это служит основанием для исключения, и не мог рисковать. Несмотря на долгие дни, что я проводил за учебой с Виллом и Симом, экзамен прошел не лучшим образом. Я легко ответил на многие вопросы, но Хемми открыто проявлял враждебность, задавая вопросы со многими ответами, чтобы любые мои слова могли считаться ошибкой. Брандье тоже был суров, явно разделяя с Хемми бремя злобы. Лорена было невозможно раскусить, но я чувствовал его неодобрение лучше, чем оно отражалось на его лице. После ответов я нервно ерзал, пока магистры обсуждали мою плату за обучение. Поначалу голоса звучали приглушенно и неразборчиво, но постепенно становились все громче. Наконец Килвин вскочил и затряс пальцем перед Хемми, крича и стуча ладонью по столу. Хемми проявил большее самообладание, чем смог бы я, оказавшись лицом к лицу с 20 стоунами разъяренного магистра артефактов. После того, как ректору удалось восстановить порядок, меня вызвали и вручили бумажку «Элир Квоут, осенняя четверть, плата за обучение, 3 талун, 9 ит, 7 фе». На 8 йот больше, чем у меня было. Выйдя из зала магистров, я постарался не обращать внимания на внезапно упавшее сердце и тут же начал придумывать способ, как до завтрашнего полудня раздобыть необходимые деньги. Я заглянул к 2 сильдийским менялам на этой стороне реки. Как я и подозревал, они не собирались одалживать мне и ломаного шима. Я не особенно удивился, но огорчился. Этот опыт снова напомнил мне, насколько я отличаюсь от других студентов. У них были семьи, платившие за их обучение и дававшие деньги на проживание. Они носили уважаемые имена, под которые им могли в случае необходимости одолжить нужную сумму. Кроме того, они владели собственностью, которую могли заложить или продать, и в любом случае у них был дом, куда они могли вернуться. У меня ничего этого не было. Если я не смогу найти еще 8 йот за обучение, мне в целом мире будет некуда пойти. Одолжиться у друзей казалось самым простым выходом, но я оценил горстку своих друзей слишком сильно, чтобы рисковать потерять их из-за денег. Как говаривал мой отец, есть 2 верных способа потерять друга. Один — взять у него в долг, а второй — одолжить ему. Кроме того, я изо всех сил старался скрыть свою отчаянную нищету. Гордость — глупая штука, но великая сила. Я попросил бы у друзей только в самом крайнем случае. Я немного поразмыслил о срезании кошельков, но понял, что идея плохая. Если бы меня поймали в чьем-то кармане, я бы получил не просто подзатыльник. В лучшем случае меня бросили бы в тюрьму и заставили отвечать по железному закону. В худшем случае меня прокатили бы на рогах и исключили за поведение, неподобающее члену Арканума. Я не мог так рисковать. Мне нужен был Геллет, один из тех опасных людей, которые одалживают деньги отчаявшимся. Возможно, вы слышали о них под романтическим названием «Медные ястребы», но гораздо чаще их называют шимососами или должителями. Название не важно, они существуют везде, и самое трудное — их найти. Обычно они не афишируют своих занятий, поскольку их бизнес, мягко говоря, незаконен. Но жизнь в Торбиане кое-чему меня научила. Я провел пару часов, заходя в самые низкопробные трактиры рядом с университетом, заводя случайные разговоры и задавая случайные вопросы, затем посетил лавку ростовщика под названием «Ломаный Пенни» и спросил более конкретно, наконец я узнал, куда мне следует идти. За реку Вымре. Глава 50. Сделка. Имре лежал примерно в 3 километрах от университета на восточном берегу реки Омети. Поскольку от Торбиана до него было всего 2 дня езды на быстрой карете, многие богатые дворяне, политики и придворные строили здесь резиденции. Получалось, что они живут близко к сердцу Содружества, но на приятном расстоянии от вони тухлой рыбы, горячего дегтя и блевотины пьяных матросов. Имре считался приютом искусств. Здесь собирались музыканты, драматурги, скульпторы, танцоры и все исповедующие другие виды искусства, включая и самый низкий — поэзию. Актеры приезжали сюда, потому что Имре предлагал то, что больше всего нужно любому человеку искусства — многочисленную, благодарную и богатую публику. Имре также выигрывал от соседства с университетом. Канализация и симпатические лампы улучшали качество городского воздуха. Легко было достать качественное стекло, поэтому застекленные окна и зеркала считались здесь обычным делом, так же, как очки и различные линзы, пусть дорогие, но доступные. Несмотря на это, особенной любви между городом и университетом не водилось. Большинству жителей Имры не нравилась мысль о тысяче умов, играющих с темными силами, которые лучше не трогать. Послушав речи среднего горожанина, можно было легко забыть, что в этой части мира уже около 300 лет не видели, как сжигают арканисты. Справедливости ради следует упомянуть, что университет тоже относился к жителям Имры с легким презрением, полагая их пресыщенными и испорченными. Искусство, столь высоко ценившееся в Имре, считались в университете фривольными. Часто студенты, покинувшие университет, назывались ушедшими за реку, то есть подразумевалось, что тем, чей ум слишком слаб для учебы, приходится заниматься игрой в искусство. И обе стороны реки в конечном итоге лицемерили. Университетские студенты жаловались на фривольных музыкантов и тупых размалеванных актеров, а потом выстраивались в очередь, чтобы заплатить за представление. Жители Имры ворчали о темных науках, практикуемых в 3 километрах от них, но когда рушился акведук или кто-то заболевал, тут же звали инженеров и врачей, выученных в университете. В общем, здесь уже давно длилось непростое перемирие, где обе стороны брюзжали друг на друга, сохраняя в то же время натянутую терпимость. В конце концов, и от этих людей есть своя польза. Просто вы не хотите, чтобы ваша дочь вышла замуж за одного из них. Поскольку Имре был центром музыки и театра, вы можете подумать, что я проводил там много времени, но трудно найти что-либо более далекое от правды. Я был там всего 1 раз. Вильям и Симон взяли меня в трактир, где играло 3 искусных музыкантов — лютня, флейта и барабан. Я купил на полпенни пива и расслабился, собираясь провести приятный вечерок с друзьями, но не смог. Через считанные минуты после начала музыки я практически сбежал из зала. Я сомневаюсь, что вы сможете понять, почему, и, полагаю, мне придется объясниться, раз уж мы об этом заговорили. Я не мог находиться рядом с музыкой и не быть ее частью. Представьте, что вы смотрите, как ваша возлюбленная ложится с другим мужчиной. Нет, это как если бы... как сладкоеды, которых я видел в Торбиане.